Мафиози не обманывал правозащитника. В его распоряжении действительно были уже триллионы долларов, анонимно вложенные в крупнейшие торговые, промышленные, финансовые, страховые компании всего мира. Многие, очень знаменитые фирмы, процветающие, дающие шумную рекламу в десятках стран, реально принадлежали Базотти целиком. Зачастую об этом знали даже не все фиктивные совладельцы предприятий. Да им и не надо было. Базотти их не обижал при распределении прибыли. Он вообще старался никого не обижать, пока не обижали его. Балаш загорелся. Через несколько дней был готов черновой, но весьма подробный проект создания международной спецслужбы. Проект был, разумеется, сверхсекретным. Для официальных лиц написали второй вариант. А на поверхность выплыл и вовсе усеченный, подготовленный для прессы документ об учреждении фонда Базотти, международного фонда по контролю за спецслужбами и борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Вот такое длинное название. Коротко его называли обычно фондом BBS по именам трех главных учредителей – Базотти, Балаша и Спрингера. Тимоти Спрингер – один из лучших физиков-экспериментчиков того времени, англичанин по происхождению, ставший доктором в 24 года, а в 28 – участником Манхэттенского проекта. Теперь должен был возглавить суперсекретную лабораторию фонда Базотти, призванную обеспечить постоянное и подавляющее техническое превосходство новой международной спецслужбы над всеми спецслужбами мира. Был у фонда и четвертый учредитель, не вошедший отдельной буквой в аббревиатуру названия – Госдепартамент США. Такой учредитель был удобен Базотти и для комфортного размещения штаб-квартиры International Control Service в Майами, и для строительства секретной лаборатории в Колорадо, и для базирования спецподразделений и технических объектов службы ИКС на всей огромной территории планеты, в значительной части своей, контролируемой Соединенными Штатами. Где-то при посредничестве американской администрации, где-то пользуясь иными каналами и связями, Базотти заручился поддержкой президентов и правительств большинства стран мира, гарантировавших ему беспрекословное подчинение своих национальных спецслужб сотрудникам службы ИКС. Точно так же Базотти сумел поставить себя над Интерполом, несколькими другими аналогичными международными организациями. Он согласился отчитываться лишь перед специальной комиссией ООН. Не просто специальной, а специально созданной для этого. Да еще и с чувства уважения и благодарности лично перед президентом США. Легко догадаться, что в 1959 году всевластие Базотти не могло быть абсолютным. Оставался совершенно неподконтрольный и чудовищно сильный Советский Союз, а вместе с ним так называемый социалистический лагерь, где особенно неприятный для глаза огромной кляксой выделялся Китай. Ну и, конечно, не все в порядке было на Ближнем Востоке. Причем в равной мере непокорными оказались и неистовые в своем религиозном фанатизме мусульмане, размахивающие зелеными знаменами, и рафинированные, блестяще образованные профессионалы из израильской разведки Моссад. И тем не менее Базотти верил, несмотря на свой уже не юный возраст, что еще успеет подчинить себе всех, что еще будут под его официальным и неофициальным контролем и хитрые евреи, и самые дикие арабы, и загадочные китайцы, и подавляющие своей миллионной численностью агенты МГБ, и матерые волки ГРУ. Этих он особенно уважал. Защищающие интересы все той же, давно сошедшей с ума державы. Базотти верил в успех своего великого начинания, и веру эту подкреплял делами. Все новые и новые страны охватывал он своим контролем, а там, где контроль был в принципе невозможен, в СССР, например, агенты Базотти просто наводили мосты, готовили почву для будущего, устанавливали горизонтальные связи, в частности, для перекрестного контроля тех государств, где их позиции были не слишком сильны. Конечно, с политбюро ЦК КПСС Базотти разговаривать было не о чем, но с советскими резидентами и даже их с начальством диалог получался зачастую весьма продуктивным. Ведь на каком-то уровне профессионализма именно профессиональная общность оказывается превыше всего. Исчезают не только языковые и культурные барьеры. Стираются национальные, религиозные, классовые, идеологические противоречия. ГРУшнику гораздо легче понять ЦРУшника, чем американскому журналисту американского же полицейского или итальянскому священнику итальянского же бандита с католическим крестиком на груди. В общем, о чем-то они там договорились. Служба ИКС и советские бойцы невидимого фронта еще в 60-х, при Хрущеве. Но главные события были, конечно, впереди. Чем, собственно, занималась служба ИКС, или для непосвященных фонд ББС? Да ничем. Самой созиданием, расширением своей агентурной сети, укреплением собственной власти, научными разработками, статистическими и социологическими исследованиями. Занимался ли фонд, собственно, контролем, собственно, борьбой со злоупотреблением властью, с неогестаповским беспределом спецслужб, с коррупцией, с массовым бандитизмом? Нет, во всяком случае, в первые 10 лет было явно не до этого. Балаш периодически начинал чувствовать себя попавшим в ловушку. «Боже!» — восклицал он патетически. «Известный правозащитник и гуманист опутывает мир какой-то фашистско-бандитской сетью. До чего я докатился?» Базотти успокаивал его, объясняя, что приступать к серьезной работе можно лишь тогда, когда ты уверен в своих силах. «Нас еще слишком мало», — убеждал он Балаша. «Мы еще слишком молоды, как организация. Знаешь, почему наши подконтрольные, а на самом деле наши конкуренты и даже злейшие враги не трогают нас?» «Да потому что не принимают всерьез. Мы им не мешаем. Любая организация предпочитает, чтобы ее контролировали, не вмешиваясь в ее дела. А мы так и поступаем. И такой контроль все любят и уважают. Им выгодно иметь такой контроль и только такой контроль. Пусть думают, что мы всегда будем вести себя именно по-сегодняшнему. И тогда они помогут нам набрать силу, полную силу. Тут-то мы и остановим всех одновременно. Весь чудовищный процесс разрушения нашей планеты прекратим одним точным ударом, с легким, едва заметным поворотом корпуса в сторону противника и упором на толчковую ногу. Ты понимаешь, Дьора, что я хочу сказать?» Так на итальянский манер произносил он имя Балаша, когда начинал нервничать. Балаш понимал, но не очень-то верил в эту грядущую победу. А вести свою игру он бы, может, и рад был, но чувствовал, что не по силам ему тягаться с Базотти. Теперь-то он уже хорошо знал, с кем вместе учредил величайший в истории благотворительный фонд. Базотти был циничен. Он особо и не скрывал свое бандитское прошлое. Если портрет откровенного фашиста Франко чеканят на монетах вполне демократической теперь Испании, которой он благополучно управляет по-прежнему, почему бы откровенному мафиози Фернандо Базотти не возглавить Международный гуманистический фонд?